Вот есть. Вась, привет. Что затихло-то? А? Чего? Что затихло-то? Я соскучился по тебе. Нужно и затихло. Как дела у тебя? Как собака тявкает. Говорить не научился. Не, как дела-то? Какие дела? У тебя. Никаких дел у меня нет. Все плохо, что ли? А по телеку есть что-нибудь интересное? Чего тебе нужно от моей жизни, не знаешь? Ты своей интересуйся. Вань, как у тебя с бизнесом? С чем? С бизнесом. Каким бизнесом? Что, охуел, что ли? Ну ты же торгуешься. Я торгую? Да. Ты что, охуел? Сроду не торговала. Самогонкой. Ты что, охуел, блядь? Говорят, торгуйся. Чего? Говорят, что подаешь. Изготовляешь сама. Говорят, хуй дают. Что я ёбнулась? Нахуя мне ваша самогонка? Я не пьющая. Не, говорят, что ты ее делаешь и продаешь за деньги. Чего? Говорят, что ты ее сама делаешь и за деньги продаешь. Охуевшие! Кто может видеть, даже если бы и варила, хуй кто бы увидел, блядь, я никого не пускаю. Как никого? Даже своих детей? Никого! И детей тоже? Внуков, никого не пускаю! Даже родственников? Чего? И родственников? Ну, родственников, само собой. А, ну это родные, понятно, чё. Чё ж уж не пустите? Никого! Никто не войдёт! Никого не пущу, блядь! А меня пустишь? Нахуя ты сдался? Я только принесу. Ищи себе сверницу, хули тебе к старухе подъебываешься, блядь. Квартира нужна, хуй вам вместо квартиры. Я тебя тортом угощу.